Я хочу присутствовать. Вы разрешите? Можно мне прийти? Если вы будете прилично себя вести. Да. 2 минуты истекли, сказал я. Глава 7. В 9:10 вечера я явился на кухню. Вульф спорил с Фрицем о том, сколько ягод можжевельника следует класть в маринад для отбивных котлет из филе телятины. Зная, что диспут может продолжаться до бесконечности, я извинился и сообщил. Пришли все, кого мы приглашали, и еще кое-кто. Явился отец Дэвид Элтхаус. Он лыс, сидит позади всех справа от вашего стола. С ним адвокат Бернард Фром, тоже позади слева. «Я не хочу, чтобы он присутствовал», — хмурясь, — заявил Вульф. «Сказать ему об этом? Будь он проклят!» — Вульф повернулся к Фрицу. «Мне кажется, что 3, но поступай, как знаешь. Если положишь 5, мне не нужно будет даже пробовать. Я и по запаху узнаю. С 4 это еще может быть съедобно». Вульф кивнул и проследовал за мной в кабинет. Он обошел вокруг красного кресла, в котором сидела миссис Элтхаус, и стоял, пока я называл фамилии присутствующих. Впереди на стульях сидели Винсент Ярмек, Мэриэн Хинкли и Тимоти Квайл. Дальше Дэвид Элтхаус и Бернард Фром. Таким образом, ближе всех ко мне оказался Квайл, что было весьма кстати. Вульф сел, обвел глазами собравшихся и сказал: «Должен предупредить вас о возможности того, что работники Федерального бюро расследований с помощью электронных приборов подслушивают все, что говорится в этой комнате. Мы с мистером Гудвином полагаем, что это хоть и маловероятно, однако вполне возможно. Надеюсь, что вы...» «Зачем это им нужно?» — перебил адвокат Фром таким тоном, словно вел перекрестный допрос на судебном заседании. «Вам это сейчас станет ясно, мистер Фром. Мне думается, что вы должны знать о наличии такой возможности, как бы маловероятна она ни была. Ну а теперь я прошу вас проявить снисходительность и послушать меня в течение некоторого времени. Я понимаю, что вы, отец, мать, невеста и знакомые человека, убитого 7 недель назад, поможете мне в моем деле, только если я докажу вам, что наши интересы совпадают. Как вы знаете, преступник до сих пор не найден. Я намерен найти его. Намерен доказать, что Моррис Элтхаус убит сотрудниками Федерального бюро расследований». «Каким образом?» — перебил Ярмек. «Это намерение подкрепляется 2 соображениями», — кивнув, продолжал Вульф. «Недавно, при выполнении одного поручения, у меня возникла необходимость навести справки, касающиеся определенной деятельности ФБР, которая немедленно реагировала на это, попытавшись аннулировать мою лицензию на производство расследований в качестве частного детектива. Возможно, что ФБР удастся проделать это. Но во всех случаях я буду продолжать расследование как частное лицо и, конечно, докажу абсолютную вздорность утверждений ФБР, будто оно стоит на страже закона и справедливости. Таково мое первое соображение. Второе состоит в том, что я давно уже имею все основания быть недовольным нью-йоркской полицией. Чиновники полиции неоднократно пытались помешать моей вполне законной деятельности, не раз грозили привлечь меня к ответственности, якобы за сокрытие важных данных, за препятствия, которые я будто бы создаю на пути осуществления законности. Я с удовлетворением воспользуюсь возможностью доказать, что не я, а они попирают справедливость, ибо им или известно о причастности ФБР к убийству Морриса Элтхауза, или они подозревают это. Это также... Слишком многословно, прервал его Фром. Вы можете подкрепить чем-нибудь свои утверждения? Умозрительно, да. Полиция и окружной прокурор знают, что Моррис Олдхаус собирал материалы для статьи о ФБР.